Но если хочется быть живым параноиком, а не дохлым идиотом, то к тому, что меня будут пытаться устранить, надо готовиться. Да хоть из дома выходить поаккуратнее, да и по сторонам оглядываться. Лишним не будет, даже если все мои умопостроения – бред воспаленной паранойи. Позвал Млада, сообщил о потенциальной опасности. Дворецкому знать положено. И полезен может быть, пищаль и пистоль у него есть. И сам поосторожнее будет, тоже не лишнее. Правда, вид одноногого слуги натолкнул меня на старые размышления. Дело в том, что вроде как мне Гелиокулюс и вправду не нужен. Все маршруты проходятся пешком за десяток-другой минут, а по службе транспорт выделяют. Но с точки зрения сложившейся ситуации топать пешком, увеличивать уязвимость. При этом, резоны, приведенные Карим, я помнил и осознавал. Металлический статуй, анимированный духом, тяжел, как сволочь, его ход неприятен для спины, да и жрет жертвенной живности, как лошадь, и даже хуже. Вот только у меня перед глазами есть экспериментальный, единично существующий, более чем функциональный протез ноги. Духи, его анимирующие, обходятся курицей в месяцы довольны, пашут на совесть. Соответственно, выходит такая ситуация. Стандартный гелиокулюс делается чертовски прочным и сильным, для тягания даже не пролеток, а телег вагонов железки. Это оправдано, но тяжесть и работа, которую выполняют духи, и их сила прожорливость, соответственно, для одного человека излишняя. Оптимизацией никто не занимается по массе причин, соответственно, владеющие взяли готовое решение и загнали его в кареты и пролетки, и всех все устраивает. Ну а я, еще когда увидел ногу Млада, подумал, что такое решение не для тележных, а ездовых железных коней, оптимальное, но отложил, до поры. А вот сейчас, вспомнил, потому что вопрос не только комфорта, не так уж конина его повысит в общем, но и безопасности. И, в принципе, с этого можно даже денег в перспективе поиметь, как нормальный прогрессор-хомяк. Но это даже не лень, а интересно, встряхнулся я, и потопал в корифейский палисадник, в библиотеку. Лиры, кстати, не оказалось, то ли вообще сегодня, то ли показывает обиженность, черт знает, да и пофиг. Обслуживал меня один из безликих одаренных, служек библиотеки, и с моим запросом прекрасно справился. Решение судов, законы. Я разбирался с такой тонкой материей, как долевое владение и интеллектуальная собственность. Вообще это и у нас беда-беда. Сам подкидывал немаленькие деньги одному человеку. Не из человеколюбия, исключительно в заботе о себе. Творит хорошие вещи, мне нравится, но не на массовую аудиторию. Вроде и поклонников немало, только, ну, в общем, предпочитал подкинуть сносную сумму, чтоб не бросал творить или не сдох от голода. А то были и такие прецеденты, с кучей соболезнований от не потративших ни гроша на кумира верных поклонников. Даже одно дело для этого парня выиграл, совершенно бесплатно, то есть за накладные расходы на свое участие в суде со стороны охреневших ворюг. Но у меня, в данном случае, выходила несколько иная картина. Я даже сходил к любиму после библиотеки, прикупил патронов и задавал старику вопросы. Выходило, что понятия интеллектуальная собственность нет, что, в общем, и оправдано временем и развитием социума. Но, в то же время, есть бренд, точнее, товар мастера. И прецедент. Несколько решений суда налагали на пиратов штраф и запрещали производить товар. Так что что-то вроде торговой марки было, правда, работало, согласно тем же судебным прецедентам, лет 10-15, обычно до смерти мастера-разработчика, но не всегда. Тут как раз любим меня просветил, с теми же моноклями для владеющих именно секрета, благодаря расследованию жрецов, не было. Но сложилась такая ситуация, в которой разработчик захватил рынок, ну и не жадничал любим, тоже фактор, как и работал на совесть. В общем, заказывать покупать данные приблуды предпочитали у него. По деньгам разница невелика, но надежный, проверенный и модный бренд. Соответственно, если я рассматриваю воплощение своей идеи как некую инвестицию с последующей прибылью, а не только решение сиюминутной проблемы, ну и удовлетворение хотелки, если на чистоту, то надо несколько переформатировать готовую продукцию. С поднятым настроением заявился домой, выходило ну как минимум забавное, при этом вроде как осуществимое решение. Млад, мне нужно говорить с мастером, сделавшим тебе ногу, сходу озадачил я Дворецкого. Как вам будет угодно, почтеннейший. Сейчас, на что я кивнул, тогда сейчас проведу. Мастерская мастера Рариноготного в получасе пути, господин. Угу, кивнул я, топая за младом и несколько параноисто оглядываясь, вчувствуясь. Пока орд злобных убийц не наблюдалось, но это совершенно не показатель, что и не будет, да и привыкать ходить с оглядкой надо. А через 20 с мелочью минут дотопали мы до мастерской, довольно бедной, если сравнивать с теми, что я использовал. Расположена в подвале четырехэтажного доходного дома, 4 работника и небольшая коморка приемная на первом этаже. Сам Рингатный там и заседал, будучи совершенно обычным, слегка полным типом лет 30 на вид. При виде млада он вздохнул мученически и затараторил: «Господин Пшоный, я вам с самого начала говорил, так никто не делал и не делает. Я не могу отвечать за работу вашей железной ноги спустя столько времени. Вы сами, мастер, я не по этому поводу», — прервал тарахтение мастера млад, кивнув, поклонившись мне, заходящему в мастерскую. «А-а», — завис, уставившись на меня мастер, но отвис, вскочил и поклонился. «Приветствую, уважаемый. Чем могу быть полезен?» «Почтенный», — сообщил я, видом Михаила Потапыч, «ты, мастер Рингатный, изготовитель железной ноги моего слуги». «Точно так, уф, почтенный, но я предупреждал господина Пшонова, молчать, внимать мне», — решил я заткнуть фонтан красноречия одаренного, «и не перебивать мое почтенство не по делу, а то рассержусь». На это Рин наш пасть ладонями захлопнул и закивал. «Есть предложение к тебе, мастер, и заказ, и то они связаны. Ты меня сейчас молча выслушаешь, а потом скажешь, интересно тебе или нет. Если интересно, поговорим о деталях». Плюхнулся я в заскрипевшие, обшарпанное, но чистое кресло. Ну и поведал я свою идею. Создание именно ездового металлического скакуна, не цельного и мощного, а относительно легкого, фактически скелета, анимированного не одним, а несколькими духами. «Не получится», — почтенный озвучил напряженно слушавший меня мастер. «С железной ногой господина Млада проще. Там несколько духов получают приказ, считайте, от самого господина Млада. Ноги у него нет, но специальные жилы в культе отдают приказ тому, что нет, и духи». «Я понял, Равин, детали излишни. В любом случае, для каркаса из стали понадобится не столь сильный и прожорливый дух». «Так», — на это мастер кивнул. «Далее, были попытки ездить на гелиокулюсах верхом, но это травматично для спины. Но в случае, если выполнить хребет из частей амортгасящих толчки при ходьбе, как у живой лошади, а можно даже лучше, создавая каркас-скелет, ты будешь не ограничен природой». «Я, кажется, понял, и боюсь, что не смогу исполнить вашу идею», — погрустнел мастер. «Почему? Деньги, почтенный. Даже если вы соизволите внести предоплату за свой заказ заранее, их не хватит». «Простите, не понял. Если я все оплачу заранее, с какого лешего не хватит?» — стал раздражаться я. «Я не имею нужных схем, почтенный, не гневайтесь». «Пока не гневаюсь. Что за схемы?» — на что мастер поведал мне неизвестную ранее деталь работы мастеров одаренных. Элира не говорила, хотя она не мастеровой, могла банально не знать. «Итак, все одаренные, элементалисты или кинетики, стихийные проявления, и с духами они не работают. Это прерогатива владеющих. Есть обходной вариант, о котором рассказал Раринжи, кстати, объясняющий, что за огненная хреновина орала на нас бешеным голосом. Это не дух, а именно заклинание, этакая написанная, продуманная одаренным программа, что, кстати, демонстрирует, что бешеный, не просто дерганный псих, а чертовски умный дерганный псих. Но все эти варианты, как понятно, не позволяют делать большую часть созданного одаренными, и владеющие на них в поте лица не горбатятся. А есть церковно-корифейская монополия на изготовление и продажу этих самых схем, многоразовый алтарь-жертвенник для коммуникации с духами, с определенной, зависящей от мощности духа, пропускной способностью. Сатону через такую металлическую пластину, исписанную символами и ощущаемую, как магическая приблудина, хрен призовешь. Эти пластины дорогущие, и чтоб в нее пролез Сатона, переменной адскости, эта пластина должна создаваться с соответствующей пропускной способностью. В общем, станки Магопанка, производимые Пантеоном и Лидери, стоят по-разному. Цена растет по экспоненте, в зависимости от пропускной способности. И у Гатного просто нет денег на схему, через которую можно протащить духа достаточно силы. И не будет, даже если задерет мне ценник, потому что цена по его прикидкам, от 30 золотых, почтенный, это я говорю самые малые, а может и все 45. Деньги, впечатляющие. Но это все в моих планах скорее плюс, Широко оскалился я. «Отлично, Рарин», — потер я лапы. «А теперь слушай мое предложение, которое заключалось вот в чем. Я вхожу с мастером в долю. Вполне официально, причем если до этой инвестиции в дело я рассчитывал на 15%, ну, 25 максимум, то сейчас, пополам точно, можно давить мастера и на большее, но неразумно. Тогда я стану не партнером, а хозяином, пусть подсознательно. А хозяина люди стремятся надурить гораздо чаще, чем партнера, чье благосостояние, как и твое, взаимосвязаны. Кидают и партнеров, конечно, но у меня выигрышное положение владеющего. Так что 50, самое то, что надо. Так вот, я покупаю ему нужную схему, точнее, выделяю деньги на нее. По ряду, она моя, мой вклад в медвежье товарищество, как креативно обозначил я название совместного предприятия. И, помимо прорывных идей, которые, скорее всего, этим транспортным средством и ограничатся, больше я ничего вкладывать не буду, только получать. При этом Гатней становится в товариществе не только мастером, но и рабом товарищества, как и партнером, как ни забавно. То есть выйти из товарищества по своей воле он не может, будет работать и получать половину. Причем на это он отреагировал мало того, что нормально, но с готовностью, что, в общем-то, обусловлено средой и условиями. У нас на земле контракты покруче подписывают, гораздо меньше получая. Правда, там все неявными условиями приправлено, ну да и черт с ним. Ну и главное для меня, я хотел, чтобы Рарин разработал, ну и реализовал, именно товар товарищества. Чтобы в случае контрафакта я мог спокойно тащить ворюгу в корифейский суд, раздевать до исподнего и обращать в рабство, переменной сексуальности, в зависимости от возраста, пола и вида ворюги. И был это железный медведь, Аркубулюс, медвежья кавалерия на просторах Зиманды. Даже Потап одобрительно хмыкнул, но вскоре засопел. Задумка эта была, кстати говоря, не из-за шутки, хотя определенную роль утонченное чувство юмора сыграло, а именно из-за узнаваемого бренда, ярких отличий и чего-то, бросающегося в глаза, что в возможном суде за права станет основанием для претензий. В общем, не бесполезно и весело. Так что пусть будет. В общем-то, из обсуждения технических деталей мы плавно перешли к составлению ряда или контракта. Млад смотался в какой-то магазинчик неподалеку, контракт я составил. Блин, даже растолковывать годному детали пришлось, но я его не собирался кидать, а честно доить. Так что его понимание условий, пунктов и подпунктов, было вещью, нужной больше мне, а то обидится через месяц-другой на коварный обман и начнет саботажничать с производством. А мне придется за всем бдеть, что не просто лей-ей-ень, так еще и без надсмотрщика на производстве дела у меня найдутся. Так-то приглядывать, конечно, буду, но раз в годик-полгодика, бумаги там просматривать, в глазенки подлючие проникновенно пырится, но не каждую неделю, и уж тем более не каждый день. Ну и итогом стал наш поход до Академии. Можно было приобрести печати в Пантеоне, но я туда не ходюн, так что добрались, выгреб я практически все деньги, надо бы какие-то из драгоценностей продавать, а то без оборотных средств неуютно. По дороге Рарин меня заверил, идея осуществима и будет работать, только почтенный, не гневайтесь, но изготовление Аркубулюса для вас займет не меньше 3 седмиц, возможно, все 4. Я буду трудиться, не покладая рук, но дело новое, нужно будет делать пробные Аркубулюсы, которые с первого раза могут не получиться. Точно так, вы прекрасно понимаете, почтеннейший, я такой, не стал спорить я, месяца хватит, я не подгоняю, мастер Гатный. Мне нужен крайний срок, хватит, клянусь, вот и хорошо, а духа и я могу призвать, вдруг раздалось от Потапа, это хорошо наверное, а зачем тебе, заинтересовался я, так ты, недоумок, на нем будешь трястись, и так, мне спокойнее, и интересно, немного, выдал Топтыгин, а он управляться, придурок, это будет подчиненный, переделанный мной дух, он и в драке помочь сможет, этак задумчиво, явно прикидывая душевную хирургию, отэмоционировал косолапый, и ты меня дергать поменьше будешь, шебуршень зайчий, понял, понял я, и вообще, хорош обзываться, буду, буркнула мохнатая задница, и я, спать, в общем, скорее полезное предложение выходит, хотя нужность схемы, с прицелом на дальнейшую прибыль, это не отменяет. В общем, день прошел продуктивно, но расслабляться я не стал, изначальная причина, с чего я стал всей этой фигней маяться, никуда не делась. А еще завтра надо в благородное собрание, колечко какое продать, или к любиму, рубин, или рарину, хотя хрен рарин купит, не самый успешный мастер, подозреваю, как раз из-за нестандартности подходов, а денег толком нет, подумал меценатствующий я, махнул лапой и уснул. 34. Лестничное дежавю. С утра подумал, прикинул, ну и решил, что потащусь в благородное собрание. Недостатки такого выбора были очевидны. Я мелькаю рожей, в свете потенциальной опасности от оппозиции, и я без гелиокулюса. А одежный шифр данного вертепа предполагал владеющих исключительно на геликах. Но эти два недостатка, после обдумывания, становились не слишком важны. Мелькай рожей или даже засунь ее в задницу так, что никто не догадался, от участи потенциальной цели меня это не избавит. Меня неведомые зложелатели или в эту цель определят исключительно по результатам полученной информации с охоты, или не определят. Так что толку от избегания собрания никакого. Более того, таким макаром я вообще могу себя запереть в эркере, с редкими пробежками до службы. Тот же пантеон уже обхожу за квартал. А вот с одежным шифром все веселее. Вроде как, да, уважающий себя владетель должен заваливаться в собрание непременно в Тарантеке. Но я, не владетель, а точнее, не только владетель. Вообще, сейчас, ознакомившись с деталями, я мог вывести крайне ограниченное количество подсословий. Владеющие, все уважаемые в массе, но жрецы, светлые, волхвы, мудрые, видомы, почтенные. Ну и корифей, великий, самоназванный, но никто не спорит, так что такой. Преувеличивающие суффиксы, типа уважаемейшего и почтеннейшего, просто дань вежливости, никак с положением в социуме прямо не коррелирующие. Вот, в общем, все подсословия владеющих из распространенных и общеизвестных на Зиманде. Соответственно, будучи представителем выделенной группы, которой владетельные долбоклюи прощают даже такую жуткую и невместную вещь, как книгочейство, я могу и пехом заявиться. Какое-то количество придурков на меня может презрительно посмотреть, но небольшое, да и не факт, что они будут вообще. Паладин я, в поисках покупателей, и не сношает, хмыкнул я, направляясь к собранию. Входа вне подземной парковки в этой богадельне не оказалось. Точнее, не было с фасада здания, а в подворотне что-то вроде такое было. Для поставщиков провизии, сотрудников и прочей публики, несомненно. Но туда я, как понятно, не пошел, а сделал максимально сиволапую и благородную морду и потопал в подвал. Препятствий до первого этажа не встретил, служки копошились, кучера переговаривались. А вот на первом этаже началось хамство, не прямое, косвенное, от охреневшего обслуживающего персонала. Видимо, мой заход, а не заезд, был этими дармоедами отмечен, и встречал мою персону не управляющий, а какой-то долговязый лощеный одаренный, с педофильскими усиками на бритой ряхе. Уважаемый, услуги корчмы и девок в собрании сегодня никто не оплачивает, сквозь губу процедил этот деятель. Управляющего зови, не стал я пререкаться с халдеем, не удостоив его даже прямым взглядом. Достойный управляющий Кацл занят, уважаемый, ха-ха-ха, зашипел халдей, слегка придушенный лапой, приподнятый над полом. На это действие произошло какое-то копошение, но скорее убегательного толка, видно, кто-то наблюдал, а я спокойно, с расстановкой, стал хрипящему растолковывать политику партии, неуважаемый, а почтенный, и когда видом Потапыч изволит велеть, чтобы пред его очи представили управляющего, что надо сделать, поинтересовался я, отпуская халдея. Кхрхкха, позвать, просипел придерживающий горло скрюченный тип. Именно, подтвердил я. И какого лешего ты еще тут? Впрочем, кто-то драпанувший, видно, драпанул непросто. Из каких-то недр первого этажа появился знакомый толстячок в сопровождении пятерки довольно сильных одаренных в кирасах, видимо, службы безопасности собрания. Но конфликта не случилось. Толстяк прищурился на меня, закланялся, заулыбался, семеня ко мне. На безопасников шикнул, они скрылись в недрах, откуда и вылезли. Почтеннейший видом, добро пожаловать. Прошу великодушно простить, служки вас не признали. Подумаю, прощать или нет, чтоб узнавали. Потребовало мое почтенство, на что толстяк энергично закивал. Так, Кацл, я пришел в собрание с целью предложить уважаемым некие ценности. Понимаю, понимаю, почтеннейший, а не сообщите, какие, или не покажете ли, а тебе на кой, заинтересовался я. Так знать надо, кого позвать на беседу с вами, почтеннейший, аж всплеснул руками управляющий. Ежели я не ошибаюсь, Вы же желаете поделиться с представителями уважаемого собрания наградой Его Величества Корифея, на что я кивнул, ожидая пояснений. Так драгоценности разные, стоят тоже по-всякому, сделаны на разный манер. Одни деве подойдут, другие – мужу, а третьи в родовой сокровищнице не стыдно сохранить. Всяко бывает. Вот мне, дабы время ваше почтенное зря не тратить, как и уважаемых бестолку не беспокоить, хорошо бы знать, с кем вы побеседовать изволите. «Понятно», – кивнул я, извлекая пару перстеньков. Управляющий бросил беглый, но явно профессиональный взгляд и, со словами «пожалуйте за мной, почтеннейший», поскакал по широкой лестнице. Доскакал до уже знакомого зала перекрестка, кланяясь, извинился и укатился, звать народ. А я разместил перстеньки на появившемся постаменте и стал ждать. Подумав, сделал морду менее сиволапой, но более паладинистой. Скорее всего, в текущих раскладах не поможет, но уж точно не помешает. Впрочем, мелькать мордасом что сиволапым, что паладинистым, было особо бестолку. Четыре владеющих, ни одного знакомого, колечки прикупил совсем молодой на вид парень. Что-то кунье в тотемных зверях, а кто и что, черт знает, в формате аукциона знакомства расшаркивания не приняты. Да и, в общем-то, так никого особо не узнал, рассуждал я, топая по лестнице. Впрочем, гулянки в собрании совершаются регулярно. Определенные знакомства, пусть из прокорифейского пула, у меня есть. С теми же Кукува, например, уже вполне уместно поздороваться. С Рейнарами, кстати, тоже. Не из-за лисы-лисы даже, а из-за ситуации на охоте. Там рыжие, охотящиеся на хрылцев, стали пусть временными, но соратниками. Что совершенно ни о чем не говорит в перспективе, но увидев меня, да и я, увидев представителя Рейнар, друг другу по вежеству должны минимум кивнуть. Уже знакомы, скажем так, а пока. «Стоять!» — рявкнул мне в спину мужской голос. «Точно шут крутит!» — мысленно сплюнул я, изящно уворачиваясь от бегуна, приволакивая ногу. Бегун на ногу, естественно, споткнулся и продолжил свой маршрут уже кувырком, знакомясь со ступеньками. Но ведь точно шут, в прошлый раз журналистка, в этот раз какой-то хрен из кошачьих, но что-то из беговых кошачьих, те, которые древесные, так башкой о ступеньки стучаться не будут. Докатился этот котик до площадки и раскинулся на ней, подавая признаки тяжелой ударенности головой и потери сознания. Я было припечатал его придурком, который даже не обернулся зверем, но потом милостиво передумал, посчитав его придурком просто. Дело в том, что этот владеющий был не слишком силен, так что мог и не быть тиреантропом, не говоря о том, что определенные качества владеющего он в своем изящном качении проявил. Простой человек от ударов по кумполу в таком количестве и такой силы демонстрировал бы не признаки ударенности, а признаки скоропостижной кончины. Кто таков? Поинтересовался я у нескольких служек, с явным лекарем одаренным, копошащихся у тела. Уважаемый жатец Квиды, почтеннейший видом, ответил один из служек. И чего ему от меня понадобилось-то? Задумчиво пробормотал я себе под нос. Не могу знать. «Почтеннейший», раздалось мне в спину от того же служки. «Не можешь, и молодец», парадоксально ответил я, спускаясь уже в подвал-гараж, и пытался понять, что это из хрена ли, потому что никаких квидах я не знал, а все хоть что-то из себя представляющие рода золотого я изучил хотя бы по фамилии. Жизнь заставила, скажем так, и квидах в изученном точно не было, значит, какой-то заштатный род, не насчитывающий и десятка человек, небогатый и без земель. Что, собственно, сила владеющего подтверждала, не совсем слабосилок, но тот же бобреныш, например, этого торопыгу хвостом бы насмерть прихлопнул, без всяких изысков. И что от меня, что видома, что дружинника, может понадобиться такому представителю заштатного рода? Спутал с кем-то, как-то слабо верится, его стоять и решительный бег по лестнице это опровергает. Более того, однозначно оскорбительно агрессивные тонны слова, непонятно. «Почтенный Михайло», — раздался в спину знакомый девичий голос, сопровождаемый топотанием по лестнице. «Да вы издеваетесь», — буркнул я себе под нос. «Вот принципиально не буду ловить». Тихо, но вслух я предупредил журналистку лисьей правды. Ну а услышала или нет, не мои проблемы, ни хрен по ступенькам сыгачить. Впрочем, в данном случае лиса наворачиваться не стала, то ли второй раз находила излишним, то ли услышала мое раздраженное бормотание. Доскакала до меня, поздоровалась гибридом поклона и книг сына и затараторила, типа задавала вопросы и брала интервью, но буквально погребла меня словами. Этакая психологическая атака, похоже. Стоп, негромко рыкнул я, вскинув лапу, на что лиса замолчала, захлопав ресничками с видом пай-девочки. Служебные происшествия дела, уважаемая лиса, касаются только меня, корифея и богов. Так что по вопросу того, что было на охоте у уважаемых кукува, я тебе ничего не скажу. Кроме того, твои родичи принимали участие в охоте как на зверей, так и на хрылцев. И зачем тебе и лисьей правде мои рассказы об этом? Так как вы видели, почтенный Михайло, очень интересно. Так и останется. Интересно и без ответа. Служба, принял деловой вид я. Жаль, очень жаль, почтеннейший. А что за конфликт у вас случился с уважаемым Квидом? Так не было никакого конфликта. Бежал по лестнице, я посторонился. Мало ли, дела у владетеля срочные, зачем мешать? А он и споткнулся, и головой о ступеньку. И так 8, нет, 9 раз. С чего ты, уважаемая, лиса про конфликт заговорила, ума не приложу. А, кстати, что за род эти квиды? Решил я с рыжей рвать ход шерсти клок, как-то и не слышал про них. Лиса, неторопливо вышагивая со мной, бегло натараторила. Выходило совсем странно. Эти квиды, чуть ли не в первой десятке родов данников, вассалов корифея, то есть уже сотню лет под рукой, да и, существуют только защитой корифея, почтенный Михайло. Захерели, да вы сами, несомненно, почувствовали, подытожил рассказ лиса. Я на это покивал, но сам пребывал в затруднении. На кой, извиняюсь, хрен совершенно незнакомому, слабому владеющему, представителю корифейского пула без оговорок, на меня наезжать, разве что возможно какая-то коварная интрига хитрой оппозиции. Но даже в этом случае, на кой, непонятно, так что буду-ка я стараться держаться подальше от этих квидов вообще, и от этого квидова в частности, делить мне с ними нечего, а возможный конфликт, на который тип нарывался, мне никаких прибыли и никакой пользы не принесет, так что нахрен. Благодарю за рассказ, уважаемая лиса, слегка поклонился я. Есть еще один вопрос, тоже из чистого любопытства, так что можете не отвечать. Ну что вы, почтенный Михайло, захлопала глазами лиса, отвечу с превеликим удовольствием, если это не будет в ущерб мне и роду, но у меня будет к вам просьба, почтенный, вы же мне не откажите, захлопала она ресницами настолько мощно, что я встал поустойчивее, смотря какая просьба, уважаемая, про службу вы ответили, почтенный, но если у меня появятся вопросы личного толка, про вас, с придыханием выдала она, введя меня на некоторое время в размышления, на тему того, не намек ли это на постель, все, и жесты, и мимика на это намекали, но именно намекали, то есть никаких возьмите меня всю или даже косвенного предложения бартера потрохушки взамен на информацию, именно намеки, которые можно интерпретировать как флирт, но так делать точно не стоит, потому что жесты, мимика, да простые слова в смысле секса прямы и откровенны, и кокетничают дамы, и наоборот, кстати, на разве что тему перепихнемся в следующий раз, а не сейчас, или отвечают прямым согласием или отказом, а тут, черт голову сломит, если вопросы личные, не имеющие отношения к моим службам, не вредящие мне и роду, то да, отвечу, обдумав, решил я, замечательно, видом, я вам так благодарна, сложила она лапки на груди и натурально дернула ухом, не лисьим, человеческим, но отчетливо заметно, в этаком жесте любопытства. Почему в лисьей правде не было объявления об охоте кукува, уважаемая лиса? Как же не было, почтенный, было, в объявлениях за деньги, покивал я. Ну, сложный вопрос, почтенный, у нас с родом кукува некоторые разногласия, не вражда, само собой, вы сами знаете, родичи были на их празднике. Но писать про род кукува лисья правда посчитала ненужным, но объявление мы напечатали, мы, честное издание, аж задрало носик рыжая. «Понятно, благодарю», – кивнул я. «Прощайте, уважаемая лиса, до встречи, почтенный Михайло Потапыч». И в общем, было действительно понятно, некий конфликт с кукувами действительно имел место быть. Не вражда, как понятно, тут лиса не врала, но рейнары посчитали возможным напомнить, кто тут свободной прессой владеет. В общем-то, нормальная практика, и в рамках отсутствия тонн вранья, утверждение лисы насчет честности даже не вызывает улыбки. Только название газетенки, «Лисья правда», широко оскалился я, но тут же взял себя в руки. Я как раз выходил из собрания, и что-то, как-то, мне не очень понравилось то, что я увидел. Десяток пролеток с гелиокулюсами, нарядом с которыми толпилась пара десятков владеющих, и взгляды на меня, хотя увиденная физиономия казни меня несколько расслабила, да и рожи знакомые, дружинники. Но совсем расслабляться я не стал, только что на меня пытался наехать вроде как совершенно лояльный корифею тип, но напрягался я, как оказалось, зря. Меня просто позвали на гулянку, за город, на берег Золотой. Судя по всему, дружинные признали своим, да и Зарга, кстати, из толпы вывинтился и кивнул. Согласился, естественно, хотя без особого восторга, но надо, и любовался на поведение подвыпивших дружинников. Свешивались с пролеток, размахивали шашками, орали песни, прихватили по дороге несколько прохожих девиц. Я мысленно поморщился, но возникать не стал. Мне за защиту этих потерпевших не платили, да и порядки в Золотом такие, как и законы. В общем, не слишком приятно, но те же жертвы претензий к корифею могут направлять, это его правило. А когда парочку из дюжин девиц, особо визгливо и активно отбивавшихся, отпустили, я и вообще расслабился. Очевидно, никто насиловать со страшной силой не собирался, только с силой умеренной и условно согласных. Потому что не хотели бы, отбивались как пара отпущенных, факт. В остальном, гусарство чистой воды. Выехали на природу, изволили ужраться водкой до философского состояния. Что меня повеселило, одной из насилуемых, раскрасневшейся пышнотелой девице, пришлось пыхтеть и стараться, пробуждая насильника. Потому что этот деятель изволил нажраться и уснуть. Ну а лицо девки выражало искреннее возмущение на тему и все. Я в порче девок не участвовал, а вот с тихим, четвертым могучим одаренным дружины, познакомился. Совершенно обычный, с сединой, дядька, точнее, даже дед лет под 60, валялся на бережку, разглядывал облака в сторонке, а всякая снеть и выпивка водила вокруг него хороводы, время от времени перемещаясь в раскрытую пасть. Пить старался поменьше, а слушать побольше, что к полуночи и концу делянки обогатило меня массой информации по службе и владеющим Золотого, скорее всего, ненужной, но лишней не будет, и предчувствием чего-то типа геморроя, пополам с некоторым удовлетворением. Дело в том, что казнь облеял мне своим тенарком, в общем-то, известную вещь. В дружине осталось двое новоборцев. В теории, такие, все владеющие, но понятно, что теории до практики как до пряного острова, на четырех костях, а это влечет за собой для нас двоих очень напряженный график, что, естественно, геморройно. Вот только Потапыч геморроится, а служба идет, и часики, можно сказать, тикают. При этом, судя по рассказам казни, основной задачей нашей будет проверка помещений для гулянок. Посланцев, как сообщил к моему удивлению казнь, сопровождают редко, только если они сами по себе чертовски важные персоны, или послание чертовски важное. А так, естественная убыль посланцев, из соображений секретности и клараки, вообще норма. Ну, мне только лучше, заключил я, везясь на пролетке задремавшего волхва в Золотой, и чуть не совершил преступление с утра. Похмельным я не был, но лег в час, а меня, на рассвете, самым хамским образом будет какой-то там посланник, какого-то то там змеевского серпентишки, со сволочной записулькой. Служба зовет, вот реально. Чудом удержался от праведной расчлененки побледневшего курьера, вздохнул и потопал в палисадник. А куда деваться? 35. Мохнатая русалка мрачно доперся до змеиской норы, мрачно выслушал омерзительно бодрое шипение серпента и несколько расслабился, хотя чувство того, что окружающая реальность сволочна до предела, не пропало. Дело в том, что ситуация, о которой блеял казнь, и вправду воплощалась в реальность службы. Сейчас проводилась гулянка лидери, чисто городской бал, с приставкой «е» или «без», хрен знает и не очень интересно. Точнее, еще не проводилась, но начнет проводиться часов с трех пополудни, не в корифейском палисаднике. Политика, как по мне, бредовато, потому как весь Золотой, лидери, но я умный, а прочее, как есть. Так что это сборище намечалось в особняке во втором кольце Золотого, такой, благоустроенный среднего класса район. Тот же особняк Барлов, там, на первое кольцо ликаны разоряться не стали. Ну а жрецы мониторят безопасность ежедневно только в первом кольце. Пригород вообще раз в месяц какой-нибудь младший читальщик молитв обойдет, почесывая читало и задницу. Соответственно, мне надо в этот особняк заявиться, проверить, не завелось ли в округе пакости, ну и следить, не появится ли она во время гулянки. Время, неуместное, я усталый, но в целом подобный формат службы мне нравится больше, чем всякие клораки, не говоря о гребучих лесах с опасными всеми. Подтянувшийся Иртову, в лице Карева, новости обрадовался. А вот Зарга, пока мы топали к нужному танцполу, изволил разныться. Мол, так и так, подвигов никаких, владетелю полагается на скаку, с глупостью наголо. И денег на этих гулянках не заработаешь, несколько более разумно подытожил он свое нытье. Птах безголовый, ворчал Карий. Награды оно, конечно, хорошо, но главное за службу. Земли и людишки, и ее-то мы и приближаем, а она побольше всяких цацик будет. И что делать ничего не надо, только хорошо. Хотя Михайло беречь, не ничего, важен он. Да так-то так, только, замялся на половине щебетания Зарга. Деньги спустил, оскалился в волчьей усмешке Карий, на что Зарга слегка, по птичьи, дернул головой. И когда успел-то, заинтересовался Ликон, да и я уши навострил. Ну, вроде как, мы в Иртовле, и мне корифей начислил больше всех, как главному, видому и вообще красавчику, тут понятно. Но Карий и Зарга, да и Квадросик, тоже должны были быть в достаточной и немалой степени осыпаны благодарностями. И как можно прогулять ощутимые деньги за пару дней, и мне интересно. Золотой вроде стоит, а то количество выпивки владеющим, которое мог Зарга купить, этому стоянию противоречит. Разнесли бы все к чертям, такая буза бы была, что ее мимо внимания при всем желании не пропустишь. На что смущенно щебечущий птах признался, что спустил все в кости. Причем не из особого азарта, он подкатывал яичишки к одной из рода Рейнар в собрании, а игра была методом подката. Сам не заметил, как все спустил. Хорошо, в долг не отыгрываться ума хватило, вздыхал ясный сокол с клювом наперевес. Тю-у-у, нашел, с кем в кости играть. Лисам сам шут на ухо шепчет да кости кидает. Все это знают, хмыкнул Карий. Так слухи же. Вот ты в эти слухи награду и спустил, резонно отметил Карий. А Рейнар к шуту имеет отношение, уточнил я, потому что в книгах такого точно не было, а только шут и знает, Михайло. Вроде бы и нет, лисы ко всем богам ровно относятся. Вот только уж очень они к шуту в паству подходят, и почти не поминают его при беседах, давно отметили, сообщил Карий. Ну да, не доказательство, конечно, но довольно толстый намек. Надо бы да так и так осторожным надо быть, с лисой и Рейнарами, вдвойне и без всякого шута. Рядом он с ними или нет, переглянулись с Карием, скинулись по золотому птаху нашему. Судя по всему, запасов парень не вел, жил вольной птицей и оказался в затруднительном положении. А на еженедельное жалование дружинника владеющему жить, ну скажем так, возможно, только в такого владеющего будут плевать вообще все, социальный остракизм гарантирован. Даже на жилье сносное не хватит, разве что на комнатушку в доходном доме на периферии золотого, для работного люда. Так что субсидия, которую птах божился отдать, была скорее необходимой и приличной в рамках Иртовла. Добрались до танцпола, чью должность замещал четырехэтажный особняк с небольшим садиком. Слуги одаренные и даже одна из лидерей бегали суетились, готовясь к гулянке, ну а мне оставалось пройти по саду-палисаднику, этажам, включая подвал. Никакого новства не обнаружилось, а, перед самой перед гулянкой, прибудет Иртовл простых дружинников из шести рыл, на которых поддержание порядка и обычной безопасности и ляжет. Так что завалились мы втроем в какой-то закуток, типа потрохушечного алькова. И я, задрых, да и Карий задремал, оставив птаха на шух дежурстве. И самый молодой, и самый субсидированный, пусть напрягается. Проснулся я уже после трех, когда гости и хозяева праздника уже большей частью подвалили и предавались празднованию, в основном, танцульками в огромном танцполе второго этажа. Какой-то перекус типа канапешин, ну и оркестрик, наяривающий всякие польки, мазурки и прочие вальсы. Хотя именно бальных танцев, как таковых, Зиманда не знала. Танцы были или для демонстрации своей лихости, силы, гибкости партнерши, партнеру и непричастным зрителям, или этакая условная, прилюдно допустимая прелюдия к трахин-трахин, танцы парно-обжимательные. Условное разделение, как понятно, но именно типы танцулик были таковы. При этом в нише танцпола наяривал довольно сносный оркестрик, причем на электрогитарах к моему некоторому удивлению. Не электро и даже не гитарах, если быть точным. Звук от инструментов распространялся магически, так еще явно имел некие магические приблудины, его меняющие и искажающие. В итоге скрипка, барабаны, лютня с дудками и какие-то волынки звучали совершенно электронно, хотя не сказать, чтобы неприятно. Ну и народ всячески веселился, разбредаясь по альковам. Кто-то потрахаться, что на танцульках было нормально, а кто и по делу, переговоры и всякое такое. А кто совмещая то и то, разумные люди. Мы лениво обходили этажи, я вчувствовался в округу, а подельники делали вид при исполнении. Ну и никаких гадостей, вроде как, не было. Но вот уже ближе к полуночи, чувствую, что-то не так. Странное ощущение, неинтерпретируемое, даже от Потапа пришло, а хрен знает, что это. И это что-то непонятное из алькова, где, на минуточку, сексом трахаются активно и не без удовольствия. Вообще, если отталкиваться от всего изученному и известному Потапу, навьё это, безумные, вечно голодные твари, неважно, навы в теле или навки в мире мертвых, исключение, тотемные звери и их свита, последнее, исключение условное, но так, и на основании этого известного, ну вот никак ни навь ни навка при занятии сексом присутствовать не может, сожрет тело, души, в зависимости от типа и вида, при всем при этом, процепсы. Пусть существуют они Божьей волей. И еще моя теория про возможных посмертных перерожденцев, которую Потап предполагал возможной. В общем, непонятно, но нафь, мир мертвых точно в алькове чувствуется. Стойте, обратился я к подельникам. Я, туда, указал я на дверь, вас позову, если что. Есть у меня ощущение нехорошего, но лучше разобраться. А там ярятся, понятливо кивнул Карий. Если один ты ломишься, неприятно. Но отбрехаться сможешь, на то и видом. А вот всем ертаулам завалимся, как бы на ненужный поединок не нарваться, а то и вражду, если ты обманулся. Именно так, но не выпускать и не впускать никого, без моего слова. И позову, если что, повторил я. После чего подельники заняли позиции с двух сторон от двери, а я очень деликатно, без крика и мата, засунул свой мордас в вальков, на тему. А чем это они тут занимаются? Занималась пара в алькове потрохушками, это факт. Но зашел я ой как не зря. Дело в том, что парень, валяющийся на жопе, явно был одурманен. Слюнку пускал с блаженным выражением лица, глазки закатывал. А на нем энергично подпрыгивала очень аппетитная, на мой вкус и тощая и невзрачная, по зиманским меркам, девица. И использование веществ, личные половые трудности использующих, не мое дело. А вот то, что девица чувствовалась как, ну скажем так, слабенький прокол в мир мертвых, факт, да и дело видимо. Не вся девка целиком, какой-то канальчик, но именно в нафь, и не так, как у владеющих. Там связь с тотемным духом, а тут именно чистая нафь не шибает, просачивается скорее, как побочка чего-то. А сама девица, слабая владеющая, и, похоже, нафь, но какая-то странная нафь, нетипичная, уж точно. И орать подельникам валим всех, на том свете кто-нибудь разберется. Я не стал, а решил сначала разобраться. Только вбирал ака под выпученными в ужасе глазами девицы оперативно перекинулся, поспокойнее будет. И что это тут происходит? Поинтересовался я, с трудом поборов желание похлопать по любовничкам лапой, со словами «Привет, как дела?» «А я не», — залепетала девица, наконец прекратив возвратно-поступательные движения. «Кончил?» Светски поинтересовался я, махнув лапой на пускающего слюни. «Нет, непорядок», — осудил я. «А ты, нафь?» «Я не нафь. Почтенный видом я», — и тут она разрыдалась. «Ты парня дотрахай, а не рыдай, и толком объясни, тварь, что ты такое?» «Я с такими не встречался», — сообщил я, внутренне смеясь, и любовался представлением и слушал. Девица всхлипывала, но дело продолжила, и, отмазываясь в стиле «невиноватая я», выдала такой, довольно любопытный момент. «Итак, передо мной дамочка из рода Дабар. Как выяснилось с ее слов, бобреныш, далеко не единственный представитель бобриного рода. Они живут чуть ли на по всей Золотой, анклавами разной плотности, с бобром Дабаром в качестве тотемного духа, но слабыми внутриродовыми связями между анклавами. А вот что эта дамочка из себя представляет и как дошла до жизни такой. Она, в чем-то нафь, а в чем-то и нет. И вообще, даже от Потапа, заинтересовавшегося, пришло странно, но вроде так и есть. Итак, лет 15-16 назад личность этой дамочки, на 6-м месяце беременности, или как-то так, я со сроками беременности владеющих не разбирался, но по-человечески выходило примерно так, оказалось затерто под водой. То ли во время пиратского нападения, то ли схватки из-за родовой вражды, я в такие детали не углублялся. В общем, Дабар занят, на поверхности реки заклятия и пули свистят, а девица, придавленный как бы не ладьей на дне, не хватает ни физической, ни магической силы выбраться. Жива, но помирает от удушья, долго и мучительно, и беременная. Лепетала, что хотела детенка защитить, хоть как-то, хрен знает, может и так, но даже если она сознательно влезла в шкуру нерожденного младенца, я ее не осужу. Там и так обе бы померли, без вариантов. И что именно она сделала, она вроде как не знает, но заинтересованно шурующий Потап вроде понял, даже отправил мне пакет этого понимания, прям праздник какой-то. Итак, задыхающаяся направила все силы, и тириантропа, и магические, на свое пузо. Вообще все, и спасти нерожденного младенца их хватило. Только через неделю эта драса очнулась в колыбели этим самым младенцем. Ее родные победили и вытащили мертвое тело с ребенком, вполне живым. При этом никакого посвящения духу не понадобилось, драса уже была посвящена, и тело младенца формировалось в боброморфа. То есть ее пытались посвятить, но Даброт махнулся хвостом, мол и так все есть. При этом у перерожденки были серьезные проблемы. Энергобаланс тела был если не минусовым, то нулевым. Для младенца, которому расти надо, несколько лет она хворала и почти не росла. Потом начала набегать на курятники и прочие хозяйственные объекты втайне от родичей. Сожранные заживо домашние скоты дали ей возможность вырасти, но в тощую уродину, как рыдала девица. Как по мне, вполне симпотная девка, ебдул, скажем так, но ли ей не брезгливо. Далее выяснилось, что для нормального функционирования досимало только живоедство живности. Нужна некая фракция от живых людей, или только магов, но не жранье душ. Это и сама девица причитала, и Потап экспертно подтвердил, в том смысле, что пасть мелкая, не съест. Но эта фракция передавалась при сексе, как выяснилось, когда хворую страшилу оттрахал сексом из жалости какой-то дабар. В общем, перебралась в Золотой, где была чуть ли не единственной бобрихой, и развлекалась и жгла, по всяческим гулянкам, используя афродизиак галлюциноген, потому что я страшная, завывала она, а я задумался. Вроде как передо мной нафь, но опасности она живым не представляет, это и Потап подтвердил. Та фракция, которую выкачивает бобриная суккуба, вполне восстановима, что-то вроде душевной витальности, которую вырабатывают все живые души, а она из-за своего черт знает чего с кривым сращиванием, почти не вырабатывает. Не убивайте, зарыдала дамочка, используя любовничка как диван. Ну уда в общем-то, хрен с ней, подумал я. Потап тоже лапой махнул, да и сообщил, что он, спать, не буду. «Прощай», сообщил я, выпираясь из алькова, «мелкая нафь, крыса». Больше время на успокоение любовников потратил, честно соврал я подельникам, понимающе кивнувшим. Тут просто тот расклад, когда эту девицу, которую даже немного жалко, в умеренных пределах, имеет смысл убивать только по паладинству головного мозга. А я такой хворью не страдаю, а красивый, здоровый и умный Потапыч. И лень просто так убивать, если уж на чистоту. Но адресок бобрихи я запомнил. В будущем, возможно, пригодится. А может и нет, но пусть будет. Дальше, никакого новства. До рассвета пару раз обошли особняк, все чисто. И, часов в 6 утра, когда народ рассосался, традиции ночевать, в смысле, спать на гулянках, не было, если они не на несколько суток. Мы с подельниками направились было из особняка, и наткнулись на компанию из десятка молодых владеющих, выпивши, но сурово взирающих на нас, с руками на шашках, то есть дорогу перекрывают, хоть и не совсем рядом, зыркают злобно. Зарга, кто эти смертники, знаешь, с широким, рефлекторным оскалом, рефлекторно перетекая в форму биролака, поинтересовался я. Знаю, Михайло, растерянно прощебетал Птах, ничего не понимаю, знакомые. «Я сейчас», — чирикнул он, метнувшись к ожидающим. Нападать они на него не стали, даже поздоровались, но на вопросы отмалчивались и пырились именно на меня. Похоже, охота на Потапыча и вправду началась, только не убийцами, а какой-то сволочной интригой, как я и предполагал. Потому что бухтели, подтверждая взгляды, эти типа, что дело к Потапычу. При этом, не сильные, реально молодые, почти мальчишки. И часть я, по родам, знал. Именно корифейские данники или благожелательны корифейству, и никак эти типы на дружинного вида злопыхать не должны, а злопыхают. И что надо? Вкратчиво прорычал я, подходя. Мы, видом Потапыч, вызываем вас на поединок, потому как вы позорите имя владетеля. Почти не дрожа, выдал один из них, а остальные закивали. Что, все вместе? Приподнял я бровь. «Да, вы можете драться по очереди. Ты мне еще поуказывай, что я могу», — хмыкнул я. «Пошли в сад Услады, воины картонные. И чем я позорю, кстати?» Полюбопытствовал я через плечо. Сзади зашушукались, а Кария и Зарга тем временем шли по бокам, чуть подстав, что было вполне для Ертаульских нормально, насколько я знал. Да и вызов все на одного предполагал самим форматом, что спутники этого одного участвуют при желании. Но не факт, что понадобится десяток, если не совсем слабосилков, то далеко не самых сильных владеющих. И реально мальчишки, наш Птах умудренный муж на их фоне. Но вызов был отказаться, теоретически, можно, нарвавшись вместо поединка на атаку неблагородного всеми и сразу, да и слухи и прочее. Надо драться, точнее, воспитывать, убивать этих мальчишек не стоит, не из-за человеколюбия даже. Просто скотина, которая это устроила, явно на их смерть от моих лап рассчитывала. И надо скотину обломать, интригу понять и с ней как-то бороться. В идеале, с интриганом, но не факт, что даже узнаю, кто это. 36. Препятствия светской жизни. Дотопали мы до небезызвестного парка Услады, до не менее известного Идова камня, с набирающими популярность ямищами Потапыча, и вправду не зарыли, более того, какой-то деятель художественно подрезал травку вокруг ям следов, создав наиболее выгодную композицию. Поединщики позади меня на следы зыркали, на меня глаза переводили, бледнели, но алкоголь и коллективизм задавил в них остатки разума и инстинкта самосохранения, так что начали они представляться, и совершенно невзрачные, кроме переговорщика, возможно, и заводилы рода. Впрочем, этой по силе было ясно. «Значит так», — веско сообщил я, — «бить я вас изволю всех вместе и сразу, не желаю свое ценное время тратить». Последнее было не только и даже не столько понтами, а именно демонстрацией подавляющей необоримой силы. Дело в том, что даже без допросов ясно, что пацанов неким образом дезинформировали в мой адрес, что-то гадкое и противное наврали. Они эти откровения запили водкой и, на кураже, подзуживая сами себя, рванули творить справедливость. Котик на голову ударенный, в собрании, тоже, но он ударенный, вот и рванул в одну морду, не справившись даже с лестницей. Так вот, возможно, я со слухами бороться смогу, да и буду, скорее всего, но проблема молодых тупых пьяных в том, что информацию они хреново анализируют. И надо, чтоб эти щенки натурально затряслись, почувствовали беспомощность. И в таком раскладе, либо начнут рассказывать, какой я страшный и необоримый, что вряд ли, люди работают по-другому, либо начнут оправдываться, перед собой в первую очередь. И если я после педагогических звездюлей разберусь с клеветой в свой адрес и ее опровергну, более рьяных агитаторов, что Потапыч хороший, я просто не найду. Не из любви к своей более чем достойной персоне, само собой, а именно из попытки оправдаться, само, и перед обществом в целом. В ответ послышался гундеж, но тихий и неразличимый, так что я его проигнорировал. Биться будем сталью. Подельники мои присмотрят, но вмешиваться не будут, на вас и меня хватит, продолжил я. Вот сам и справляйся, а я, спать, выдал меховой саботажник. Ну, в общем, я, конечно, на него рассчитывал, но зная самоотверженность, благожелательность, трудолюбие, вежливость и прочие мифологические черты ленивой задницы, рассчитывал не особо. Из серии, неплохо бы было, но не более. А так, самое опасное у этих вояк для меня, пистоли. Но как раз именно из-за них я рассекал просторы золотого в берлочьей форме. Мне раскочегариться уже не надо. Это вроде как и не принято, но на принятие я положил. Я, морда религиозная, мне можно. Это не говоря о том, что формат толпой пинаем одного сам по себе позволяет массу поблажек в плане укладов. Хотя и противники тоже начали обращаться, уже у Ида. Челюсти вытягивались, лапы. Но в данном случае им это не поможет. Да и одежда у части мальчишек не слишком подходила для оборота, так что часть начала дергаться, прикрывая дырки гардероба. Кари, покачав головой, и Зарга, пожав плечами, заняли места друг напротив друга по бокам поляны. Их задачей было дать сигнал о начале поединка, ну и следить, чтобы условия стали никто не нарушал колдовством. Такого колдуна они с чистой совестью могли да скорее, должны были, приняв обязанности, прикончить на месте. Кинутая Карим монетка шмякнулась в траву, и я плюхнулся на четвереньки, хорошо что на месте. Моя пусть и обоснованная рядом моментов самоуверенность сыграла со мной злую шутку. Я правильно опасался пистоли и правильно морфировал, 3-4 пули просто расплющились о шерсть лап и лобешник. Проблема в том, что пули этих было не 3-4, а все 40. Эти мерзкие сволочуги пальнули по мне дуплетом, каждый блин. Насколько я понимаю, рассчитывая закончить поединок в самом начале, несмотря на трясущиеся поджилки, и духи в зачарованных пулях, на которые эти деятели рассчитывали, были мне пофиг. Они просто драпали внафь от страшного меня при попадании. Но вот масса залпа, одна отдача от которых пошатывала этих стрелков фиговых, вышла ого-го. Без кирасы я бы точно как минимум сломался бы в нескольких местах, а то и помер бы нахрен, вполне возможный вариант. Но даже кираса легнула меня болезненно, несмотря на оборот, врезавшись краями и завязками. И главное, у меня просто не было вариантов, кроме как упасть на четвереньки. Ну, разве что упасть навзничь, но это я как вариант не рассматривал. При этом, несмотря на потенциальную опасность залпа, эти вояки сыграли мне на лапу. Стреляли дуплетом и все, а сейчас дергались, кто топорща шерсти, стараясь выглядеть побольше, клацая клычками и грозя мне когтишками. Кто судорожно пытался перезарядить пистоли, ну а отдельные деятели тянули из ножен шашки. В общем, не противники даже все вместе, слабоваты, как и было сказано. Вот только если бы я думал головой, то упал бы на лапы сам, за миг до выстрела, и получил бы в бестолковую голову все эти железяки. Радостно отэмоционировал жующий попкорн, или что там жрут мохнатые задницы, наблюдая за печальными похождениями непричастных адвокатов. И в общем, похоже, что Потап прав. То есть действовал я, стоя на месте, правильно. Только надо было делать это не от ощущения собственной крутизны, а понимая. Я тебе и так постоянно говорю, недоумок. Хоть понимать стал. И я, спать, выдала хамская медвежатина. Впрочем, все эти размышления пререкания заняли меньше секунды. А я, раз уж оказался на четвереньках, так и рванул к придуркам, с видом, что все так и задумано. И стал раздавать плюхи лапами. Бил аккуратно, без когтей, но сильно, чтобы выбить дури и вбить почтение к моему почтенству. Последнее довольно успешно получалось. Я был, прямо скажем, массивнее, да и быстрее этих ребят. Хотя пара полностью обернувшихся увернулись, заелозили лапками по поясам, но бесполезно. В общем, без потусторонней жути и искажений реальности я вышел Д'Артаньяном. А вояки, лицами неправыми во всех отношениях, валяющимися на земле и постанывающими. Да и то не все, я, похоже, вырубил ощутимую часть. А тотемные звери, почувствовав Потапа, хоть и говорил, что справляйся сам, но явно подбавил энергии, предпочли не связываться. Насколько я понимаю, если бы ситуация угрожала Родовичу, скорее всего, стали бы, это у Капра не вышло, даже если хотел. Там Потап своим проявлением исказил пространство и потоки энергии, насколько я понимаю. Но сейчас, явный топтыгин повышенной злостности, и при этом не разящий жаждой убийства и крови. Так что тотемные звери решили не связываться от греха, ну и ограничили придурков в доступной энергии. По крайней мере тех, кто в сознании. Что с вырубленными, не знаю и не очень интересно, потому что вырублены. А вот главный, который предъявлял претензии, в обороте в виде человека Эннета, до смешного напоминая персонажа мультфильма, был достаточно ускорен, чтобы понимать, что происходит, и слишком молод или испуган, чтобы осознать последствия своих действий, и засадил в меня заклинанием, что в общем, ерунда, а в частности, пришлось с матерным ревом бросаться к этому вояке, прикрывать спиной от подельников, вытаскивающих пистоли, поднимать лапу, успокаивая их, да еще и вздергивать крошку енота за шею над землей, чтобы еще чего не отчудил. Придурок, прорычал я в морду еноту, констатируя действительность. Я свел глазенки парень и обоссался. И вонючий так, аж Потап высказал свое охрененно важное мнение. Не жри это, противно. И я, спать, не стоит, кари, зарга, сообщил я подельникам, отвернув морду и стараясь держать засанца на отлете. Хотя в данном случае, учитывая природу тириантропа, может обоссался он по чисто оборотническим причинам. Типа естественная реакция на смертельную опасность, чтоб не сожрали. Впрочем, и пофиг, я победил, и убивать вас, каналий, не собираюсь, произнес я в сторону, чтобы поменьше вдыхать ароматы удерживаемого. Но ты, для убедительности потряс я за санцем, мне сейчас расскажешь, с какого лешего вы врали, что я что-то там позорю?» И отпустил енота, отступив подальше. Тот лапками по себе постучал, убедился, что жив, и начал тарахтеть. А я через минуту хотел побиться головой о дерево. Своей, вряд ли, но чьей-то очень хотелось. Так вот, выяснилось, что в круге молодежи собрания, владеющих третьего этажа, со следующего дня после охоты, ходит очень тайный, но практически всеизвестный слух, что Потапыч не только видом и вообще охренительный тип, а еще злостный насильник дев владеющих.